отпущу, я знаю точно. Никогда не прекращай днем и ночью. И в моих глазах победа, я в них для тебя рай. Все, что так долго искал, ты нашел, не потеряй. Этот шанс не упущу, я знаю точно. Никогда не прекращай днем и ночью. Похвалил меня, но мне это не нужно. Мэн, подумай головой, уже рядом виден пьедестал. Для начала проведем экскурсию по леди. Я очень понимаю, что вас много, мои дети. Давай топи, давай быстрее, дави на газ. Давай смелее, мини всех людей останется со мной теперь. Мне нравятся те принципы, что вам ломают голову. Мне нравится, когда в моей флейве все делят поровну. Мне нравится, что я одна и парень не для тебя. Мне нравится, что я вам нравлюсь, вы не нравитесь. Твоя зависть ни к чему, я понимаю, вам трудно. Пиши, пиши комменты, и не важно, что нудные. Через будни в океан я спешу, но нам не по пути. Если дали шанс, я буду первой всех давить. Этот шанс не упущу, я знаю точно. Никогда не прекращай днем и ночью. И в моих глазах победа, я в них для тебя рай. Все, что так долго искал, ты нашел, не потеряй. Этот шанс не упущу, я знаю точно. Никогда не прекращай днем и ночью. Похвалил меня, но мне это не нужно. Мэн, подумай головой, уже рядом виден пьедестал. Похвали меня за это, похвали меня за то. Похвали меня, что я первый номер и все за мной. Я не дам проходу никому форы. Моя фауна отражает новый мир, но не андеграунд, ма. Это мой стиль, мне в нем удобно, как в солярии. И мне совсем не важно, что тебе сказали там. Не гонюсь за модой, мода гонится за мной все время. Я задаю жару, и ты ценишь эти темы. Я забила на проблемы, стимул мой не знает меры. Ваша вера ничего не даст, лишь портит нервы. Сотни тысяч и миллионы таких, как я, не верю. Мила снова number one, и мила снова в деле. Этот шанс не упущу, я знаю точно. Никогда не прекращай днем и ночью. И в моих глазах победа, я в них для тебя рай. Все, что так долго искал, ты нашел, не потеряй. Этот шанс не упущу, я знаю точно. Никогда не прекращай днем и ночью. Похвалил меня, но мне это не нужно, мэн, подумай головой. Уже рядом виден пьедестал. Этот шанс не упущу, я знаю точно. Никогда не прекращай днем и ночью. И в моих глазах победа, я в них для тебя рай. Все, что так долго искал, ты нашел, не потеряй. Этот шанс не упущу, я знаю точно. Никогда не прекращай днем и ночью. Похвалил меня, но мне это не нужно. Мэн, подумай головой, уже рядом виден.